Глава 15. Как же сложно принимать пациентов с сыном на руках. Церковь была в их селе, как раз чуть в стороне от центральной площади. Бабушка Света в воскресенье, одевшись в парадную одежду, пошла поговорить с батюшкой насчет крещения внука. Прикинув, когда закончится служба, в церковь она не любила заходить, разве что по делу. Она подошла к воротам, где уже стояло несколько прихожанок. Они все стояли порознь, но у каждой была одна цель – поговорить с батюшкой, показать перед другими, что святой отец к ней больше благоволит, чем к другим. Батюшка все это понимал, не приветствовал, старался ко всем отнестись одинаково. Да и не любил он говорить во дворе. «Заходи в церковь и общайся». Бабушка Света подошла к воротам как раз, когда тот начал общаться. Ворониху он не привечал и не уважал, так как считал, что та занимается грешным делом, несколько раз пытался наставлять ее на путь истинный, но та неизменно отвечала, что придет время, и она сама станет на суд перед Господом, посредники ей не нужны. Наверное, он выбрал не самый правильный тон разговоров. Все мы люди. Подняв глаза, он увидел, что направляется к нему ведьма. Он быстро закончил разговор с прихожанкой, которая просто хотела рассказать, какое удовольствие она получила от сегодняшней проповеди и как им повезло, что у них такой замечательный батюшка. «Здравствуйте, Светлана Акимовна! Не ожидал вас встретить сегодня. Что-то случилось?» Он отошел в сторону, понимая, что у той какое-то дело, раз она пришла в церковь сегодня. Вот на Яблочный Спас ее не было, а сегодня и появилась. «Благословите, батюшка!» Вместо ответа она сложила ковшиком руки. После благословения бабушка сказала. «Нужно правнука окрестить, но у меня некого крестным отцом и крестной матерью пригласить. Вы уж сами назначьте и скажите, в какой день прийти нам». Конечно, тот знал, что у женщины был, кажется, сын, но что вот уже и правнук есть. Но отказываться крестить он не имел права. И раз ведьма обращается к нему за этим, это уже прогресс. «Приходите в среду к 10 утра с необходимыми вещами, с младенцем и родителями. Если отец работает, пусть только с матерью. Крестных сам найду». «Нету у ребенка отца. Внучка мать-одиночка». Батюшка промолчал, но подумал, что он должен сделать все для спасения души младенца, и только кивнул головой, мол, ничего страшного, и добавил, что если что-то нужно будет, можно докупить в церкви. Спросил, какой возраст младенца. «Спасибо. В среду в 10 утра. А правнуку 8-й месяц уже скоро будет», — гордо ответила бабушка и, развернувшись, отправилась домой. По дороге зашла в магазин к Таисии. Нужно было посмотреть нужные продукты. Может быть, заказать костюмчик новый для крещения правнука, заодно договориться о том, чтобы продавщица заскочила к ней. Привороты бабушка не делала, но ведь приготовить любовный напиток или составить специальный аромат, чтобы быть привлекательней для противоположного пола, можно? А Таиска была несчастлива в браке, развелась, а нормального мужчину встретить не могла. Была немного полновата, под 40, короче, товар не первый сорт. И ведь женщина неплохая, хозяйственная, но в селе свободных мужчин было мало, а если были, то типа гены. Ездила в город за товаром, вот там можно было бы встретить, но и там было не все гладко. Вот бабушка и хотела ей помочь. Дома Катя дошивала кофточку сыну, хоть и было воскресенье. Но она же работала днем и занималась ребенком. Стирала, убиралась в доме. Не всю же работу на бабушку свалить. И у нее есть свои заботы, ведь и она принимает клиентов, иногда ночью, иногда после того, как Катя уходит на работу. Кофточка была почти готова, осталась застежка. Катя крутила кофточку в руках, понимая, что если она сделает дырки для пуговиц и обметает их, получатся большие петельки. Для таких петелек нужно будет пришивать большие пуговицы. Подумав, она сделала накладные из ткани. Получилось нормально, сравнительно, конечно. Бабушка куда-то ушла, даже не пообедав. Вот Катя уже и сына накормила, и поиграла с ним, и спать уложила. Обедать сама не стала, ждала бабушку. Она только сделала последний стежок, как бабушка подошла к калитке. Объяснять не стала, где была. Ругала, что внучка не кушала без нее, ведь ей нужно было вовремя кушать. Потом похвалила получившийся костюмчик. Утром в понедельник Катя спешила на работу, а ей навстречу также быстрым шагом шла продавщица. Катя так и поняла, что та идет к бабушке. «Интересно, что у нее за проблема?» – подумала девушка, стараясь вести коляску по траве, чтобы не застрять в болоте. С утра опять моросил дождь. Возле медпункта уже ждали ее пациенты. И Катя уже думала, где они должны спрятаться от дождя. Хорошо, что пока она дошла, дождь как раз и закончился. Среди пациентов она увидела ту женщину, которая ее тогда оттолкнула на станции. Катя поздоровалась со всеми, открыла медпункт, отнесла сына в манеж, который она заранее утеплила снизу. Потом вернулась и, как обычно, понесла коляску внутрь. Первая в очереди женщина стала ей помогать, хотя Кате было неудобно, ведь та пришла со своей болячкой. Переодевшись и помыв руки, она начала прием. Оказалось, женщина пришла, чтобы договориться о том, чтобы Катя наведывалась на дом к ее матери. Ее мама плохо ходила, у нее начался кашель, позавчера намокла, а вчера с вечера начала кашлять. Все бы ничего, но у мамы астма, с которой она живет уже 15 лет. Катя сказала, что пойдет к маме только после 3 часов, ей не с кем оставить ребенка, а пока пусть делает ингаляции, и посоветовала лекарства. «Но я на работе, я не смогу вас тогда отвезти к маме». «Давайте адрес, я сама приду к ней. Просто предупредите, что придет фельдшер Екатерина». «Хорошо, но, боюсь, мама не запомнит». «Ну да, я вас понимаю, но это неправильно, что вас приняли на работу с грудным ребенком». «Понимаете, если бы я не стала работать, то к вашей матери вообще никто бы не пришел. По крайней мере, я хоть что-то делаю». «Вот именно, хоть что-то. Я отпрошусь и приду к 3 часам сюда». День начался не солнечно для Кати, но это пациенты, и они хотят, чтобы их обслуживали так, как должно быть. Но ведь здесь в район можно уехать или утром, или вечером. Никаких развлечений, нет ничего, нет работы, только ферма. Фермерское хозяйство в соседней деревне, поэтому выпускника сюда не заманишь, а остальные уже устроились. Потом вошел дедушка с жалобами на сердцебиение. Она послушала его очень внимательно, измерила давление, сатурацию. Затем спросила, может ли он поехать и сделать кардиограмму по направлению в район. «А без кардиограммы никак?» – спросил он. «Я услышала, что у вас есть перебои в работе сердца. Вижу, что сатурация низкая, значит, организм плохо снабжается кислородом. Природу этого я не знаю, поэтому я выпишу направление, и вас там примут по живой очереди». Захватите с собой документы. Вполне возможно, вас могут и госпитализировать. Нужно сердце подлечить. Вам же и 70 лет нет. Направление дед взял. Сказал, что поедет. Следующей зашла та женщина, Лидия. Она так и не узнала Катю, и это хорошо. Лидия сразу начала требовать, чтобы ее направили в область на обследование. Но тут расплакался Андрей, который как раз проснулся. Катя ушла его успокаивать, затем вернулась с ним на руках в кабинет. «Я не вижу причин направлять вас сразу в область. Вы мне принесли данные обследований в районе? Чтобы я увидела хотя бы ваш диагноз? Не принесли. Я также могу сказать, что у меня что-то болит. Если вас не устраивает что-то, там есть платные клиники. Это все? Я буду жаловаться на вас. Что именно не так? Что я дала направление, которое не имею права давать? Я еще повторяю, покажите диагноз, который вам поставили в районе и с которым вы не согласны. Диагноз «у меня больная печень» не проходит. А дальше жалуйтесь куда хотите. Следующий. Лидия выскочила из кабинета, сыпя проклятиями, а Катя, как будто собрала что-то невидимое, бросила ей назад со словами «свое заберите себе на спину». Следующим зашел тот мужчина, который ее в субботу посадил в машину. За ним зашел его сын. Андрюша уже успокоился. Катя, попросив прощения, посадила его в манеж, дала игрушку и вернулась в кабинет. Павел Петрович взял с собой все выписки и анализы, которые он сдавал еще весной, и рассказал о своей проблеме. «Может быть, вы, Екатерина, что-нибудь новенькое посоветуете?» Фельдшер углубилась в чтение бумаг, Тем временем Сергей заглянул в комнату, где сидел ребенок, и начал с ним разговаривать, успокаивая его. «У ребенка зубки режутся, второй уже, поэтому он беспокойный», — крикнула она, продолжая читать. Наконец она начала осмотр мужчины, попросив его снять брюки. Она ощупала одну ногу, вторую, и предложила свой метод лечения. Она как будто увидела, как у того скапливается лишняя жидкость в суставной сумке. Попросила его сделать, если возможно, в области МРТ тазобедренных и коленных суставов. «Но сначала попробуйте мое лечение. Через месяц должно стать лучше, но не раньше», — пообещала она. И сыну, и отцу фельдшер понравилась. Вроде бы грамотная. Наступило обеденное время, и Катя поспешила домой, ведь бабушка обещала посмотреть за внуком.